совесть. Совесть? Удивленно переспросила фрау Майер. Конечно, надо жить по совести. Вот-вот, обрадовалась я, и моя мама точь-в-точь так говорит. Я знаю, продолжала фрау Майер. У вас есть добрые люди. Может быть, помогут и моим сыновьям, если что. Кто же может помочь им там, если они пришли на чужую землю и разрушают ее? Хотела было возмутиться я, а сказала совсем другое. Фрау Майер тоже бедная. Пришел Опман, сказал. Вот, Таня. Я принес тебе немного колбасы, но никому не говори об этом. Это опасно для тебя и для меня тоже. Приходи к нам раз в неделю, я буду тебе помогать. Опман тяжело задышал. У меня астма, Таня. Как взяли сыновей на фронт, так астма меня совсем замучила. Я возвращалась на Бельведеру и думала... Все матери на свете боятся за своих детей. А наши бедные матери? Разве можно забыть черные танки с крестами, которые появились вдруг в августе 41-го на Сиверском шоссе, и колонну военнопленных? Ты, мама, тогда сказала, сколько крови, бедные парни, несчастные матери. Кто же пожалеет наших матерей? Кто поможет нашим парням? И кто виноват в том, что сыновей убивают, а матери плачут? Кто виноват? Фрау Майер, нет, я верю. Но кто? Неужели один Гитлер? Я замечаю много странностей в жизни немцев. Например, входя в магазин или прямо на улице, вместо привычного «Гутен Морген», «Гутен Таг», я слышу «Хайль Гитлер». Очень редко слышится «Гутен Таг». Да что же это они, так быстро забыли свои собственные приветствия? По мере того, как я все больше знакомлюсь с жизнью города, выясняется, что он не такой уж веселый и счастливый, каким показался в самом начале. Всматриваюсь в прохожих и вижу, что лица у многих грустные. Теперь в этих лицах появились еще и страх, и тревога. Раньше я этого не замечала. На улицах все настойчивее гремят кружками для фронта, для наших солдат. А по дороге, когда я иду на работу или с работы, все чаще встречаются плакаты, на которых написано «100 000 марок за голову преступника». А дальше рассказывается, что он бежал из концлагеря и скрывается от властей и так далее. У таких плакатов толпятся женщины, качают головами, молча отходят. На улицах теперь все больше полицейских. Надо прекращать мои вылазки на Брайтервег. На Бельведере вечером запретили зажигать огонь, поэтому мы рано забираемся в постель. Ни радио, ни книг у нас, конечно, нет. Вообще мы живем, как бы ты сказала, жизнью животных. 12 часов на фабрике, потом спать, кое-как питаемся и ни о чем больше не думаем. А думать мне все-таки хочется, особенно когда голова не кружится от голода. В постелях, в темноте, мы шепчемся о том, о чем боимся говорить вслух. Что там? На нашем фронте. Но никто ничего не знает. Мы отрезаны от того мира, к которому принадлежим, а этот, который нас окружает, — чужой мир. Уже январь 1943 года. Идет мокрый снег. Город затемняется, и Бельведера, как сказочный стеклянный замок на крутом берегу, стоит окутанная туманом и тишиной. Иногда кажется, что над нами вот-вот провалится потолок. Бельведера очень дряхлая, подпоры на первом этаже совсем прогнулись. Ее забросили окончательно. Однако, несмотря на опасность